Глава восьмая. Мимолетная милость Марии Стюарт. Придя вместе с Колиньи в Лувр, Габриэль был ошеломлен. В этот день король не принимал. Адмирал, несмотря на свой чин и родство с Монморанси, был на подозрении в ереси и, понятно, не мог пользоваться большим влиянием при дворе. Что же касается гвардии капитана Габриэля Дексмеса, то стражи у королевских покоев уже успели накрепко забыть его. Оба друга с большим трудом пробились через наружные ворота, но дальше стало еще труднее. Битый час они потратили на уговоры, убеждения, вплоть до угроз. Едва лишь удавалось отвести одну алебарду, как тут же другая преграждала им дорогу. Казалось, что королевские стражи множились у них на глазах. Но когда они всякими правдами и неправдами добрались, наконец, до дверей кабинета Генриха II, оказалось, что последняя преграда была просто неодолима, ибо король, уединившись с конетаблем и с Дианой де Пуатье, дал наистрожайший приказ не беспокоить его ни по какому поводу. Итак, нужно было ждать до вечера. Ждать, снова ждать. А ведь цель так близка. И эти несколько часов непредвиденного ожидания казались Габриэлю страшнее всех пережитых им опасностей и тревог. Слова утешения и надежды, которыми напрасно успокаивал его адмирал, не доходили до сознания Габриэля. Скорбным взглядом он смотрел в окно на моросящий, тягучий дождик и, обуреваемый гневом и досадой, лихорадочно стискивал рукоять своей шпаги. Как одолеть? Как обойти этих тупых гвардейцев, которые преграждали путь к королю? В это мгновение дверь королевских покоев приоткрылась, и убитому горем юноше показалось, будто в сыром и сером сумраке дня засияло светлое лучистое видение. По галерее проходила молодая королева Мария Стюарт. Неожиданно для себя Габриэль вскрикнул от радости и протянул к ней руки. «О, сударыня!» — вырвалось у него. Мария Стюарт обернулась, узнала адмирала и Габриэля и, улыбаясь, подошла к ним. «Наконец-то вы возвратились, виконт Дексмес. Очень рада снова вас видеть. Я так много слыхала о вас за последнее время. Но что привело вас в Лувр в столь ранний час?» «Мне нужно поговорить с королем, нужно!» — выдавил из себя Габриэль. «Виконту?» — вступился в свою очередь адмирал. «Действительно необходимо поговорить с его величеством. Дело чрезвычайной важности как для него, так и для самого короля. А гвардейцы его не пускают, уговаривая отложить визит до вечера». «Я не в силах ждать до вечера!» — вскричал Габриэль. «Король отдает сейчас какие-то важные распоряжения коннетаблю», — сказала Мария Стюарт. «И я впрямь боюсь, что...» Но умоляющий взгляд Габриэля оборвал ее речь на полуслове. «Тогда погодите, я попробую». Она своей маленькой ручкой махнула часовым, те с почтением склонились перед нею, и Габриэль с адмиралом прошли беспрепятственно. «О, благодарю вас, сударыня!» — пылко проговорил молодой человек. «Путь открыт!» — улыбнулась Мария Стюарт. «А если его величество будет слишком гневаться, то, по возможности, не выдавайте меня!» И, кивнув Габриэлю и его спутнику, она исчезла. Габриэль подошел было к двери кабинета, но в этот миг дверь распахнулась, и на пороге показался сам король, что-то говоривший коннетаблю. Решительность не была отличительной чертой короля. При неожиданном появлении виконта Дексмеса он попятился назад и даже не догадался разгневаться. Но Габриэль не растерялся и склонился в низком поклоне. «Государь», — произнес он, — «разрешите мне выразить вам свою глубочайшую преданность». И, обращаясь к подоспевшему адмиралу, он продолжил, желая облегчить ему трудное вступление. «Подойдите, адмирал, и во исполнение данного мне обещания соблаговолите напомнить королю о том участии, которое я принял в защите Сен-Кантена». «Что это значит, сударь?» — вскричал Генрих, приходя в себя от неожиданности. «Вы врываетесь к нам без приглашения, без доклада, и притом еще в нашем присутствии смеете предоставлять слово адмиралу?